кушанье, деньги — все это не мое. Мне принадлежит только то, что я могу сделать сам. Например, какая-нибудь надпись или рисунок. Кстати, о рисунках, — перебил его Сюэпань. Вчера я видел не совсем пристойную картину, хотя и прекрасно выполненную. На ней была длинная надпись. Я не стал внимательно читать, но, кажется, там были иероглифы Гэн или Хуан. А, в общем-то, замечательно. Слова Сюэпаня вызвали сомнение у Бао Юя, и он подумал: я видел почти все картины древних и современных художников и внимательно читал надписи на них, но такие иероглифы, как Гэн и Хуан, мне не доводилось встречать. Подумав еще немного, он вдруг засмеялся и приказал подать ему кисть. Написав на ладони два иероглифа, он обратился к Сюэпаню с вопросом: ты уверен, что это действительно были иероглифы Гэн и Хуан? А почему нет? — в свою очередь спросил тот. Тогда Бао Юй открыл ладонь, показал написанные на ней иероглифы и снова спросил: может быть, там были эти иероглифы? Они в самом деле очень похожи на знаки Гэн и Хуан. Все гости поглядели на ладонь Бао Юя и увидели, что там написано «Тан Инь». «Ну, конечно, так и есть», — рассмеялись присутствующие. «Наверное, у тебя в глазах рябило, когда ты читал надпись». Сюэпань смущенно улыбнулся. «А кто его знает, Тан Инь это или Го Инь?» «Тан Инь или Го Инь — дословно сахарное яблоко или фруктовое серебро, выражение, лишенное смысла, ибо Сюэпань воспринял на слух фамилию Тан как слово «тан» — сахар, а имя «инь» — как слово «инь» — серебро. И в противоположность слову «сахар» привел слово «фрукт», которое по-китайски звучит «го». В этот момент вошел мальчик-слуга и громко объявил: «Господин Фын». Бао Юй сразу догадался, что Фын Цзиин — сын полководца божественной воинственности Фынтана. «Сейчас же проси!» — закричали Сюэпань и гости. Через мгновение на пороге появился улыбающийся Фын Цзиин. Все вскочили с мест и стали наперебой предлагать ему сесть. «Здорово!» — воскликнул Фын Цзиин. «Даже за дверь не хотите выйти? Веселитесь дома!» «Мы вас так давно не видели!» — в один голос воскликнули Сюэпань и Бао Юй. «Как поживает ваш почтенный батюшка?» «Благодарю, отец здоров», — ответил Фын Цзиин. «Только мать простудилась, и, надо сказать, чувствует себя неважно». Заметив на лице Фын Цзиина небольшую ссадину, Сюэпань с улыбкой спросил: «Видно, опять с кем-то подрались. Ишь, как вывеску разукрасили». «Нет, с тех пор, как мы подрались с сыном Дувэя, я больше такими делами не занимаюсь», — возразил Фын Цзиин. «Дувэй — военный чин среднего командного состава». «Зачем мне драться? Что касается ссадины, то это меня задел крылом сокол, когда мы охотились в горах Тяньшань». «И давно?» — поинтересовался Бао Юй. «Поехали мы 28 числа 3 месяца, а позавчера вернулись», — ответил Фын Цзиин. «Так вот почему я не встретил вас 3 и 4 числа в доме брата Шэня», — воскликнул Бао Юй. «Я даже хотел спросить о вас, но потом как-то забыл. Вы ездили один или с батюшкой?» «Ну, как же без батюшки?» — произнес Фын Цзиин. «Без него я не мог бы поехать. Неужели я сошел с ума, чтобы ехать куда-то одному и наживать себе неприятности? Мне доставило бы большее удовольствие пить вместе с вами вино да слушать песни. Однако не было бы счастья, да несчастье помогло». Фын Цзиин уже успел выпить чай, и Сюэпань пригласил его к столу. «Присаживайтесь и рассказывайте», — воскликнул он. «Откровенно говоря, мне очень хотелось бы с вами выпить», — признался Фын Цзиин. но, к сожалению, приходится отказаться.